Ах, понимаю, она не слышится мне знакомой. Смотрительница поднялась на ноги. Ее пип-бак издавал тихие щелчки, пока она обходила собравшихся пони и занимала свое место за столом. И как я понимаю, там, в башне, происходит нечто серьезное, касающееся взаимоотношений между Тандерхедом и теми, кто находится на вершине власти. Да, и ваш сын Лиджардимейн тоже принимает в этом участие, сказала я с такой серьезностью, на которую только был способен мой голос. Я даже произнесла это почти в точности, как мама. Она вздохнула и закрыла глаза. «Пожалуйста, оставьте нас», — сказала она тихим, но в то же время решительным голосом. Без возражений, все остальные пони встали и направились к выходу. Даже несмотря на то, что она не могла меня видеть, я почувствовала, что стою пред ней слегка на вытяжку. Когда все ушли, и дверь закрылась, она сказала: «Что ж, скажи мне, что ты собираешься сделать с моим сыном и моим стойлом?» «Ну, я собираюсь остановить Лайтхуфса. Он разработал биологическое оружие и систему для его доставки, которая может распространить заразу по всей Эквестри. Теперь Нейвара здесь, чтобы отобрать у него все это. А я прибыла сюда для того, чтобы уничтожить как чуму, так и средства для ее распространения», — мрачно ответила я. «И если он попытается остановить меня, или попытается запустить свои начиненные чумой ракеты, то мне придется остановить и его, скорее всего, со смертельным для него исходом». «Лайтхуфс?» — переспросила сбитая с толку кобыла. «Она имеет в виду Лиджермейна, мама», — присоединился к разговору Шикенери, — «это его кодовое имя. Он, она говорит правду. Он и вправду устроил большой беспорядок». Смотрительница опустила голову, но учитывая выражение печальной покорности на ее лице, я подозревала, что она знала, что рано или поздно нечто подобное должно было случиться. «Мне очень жаль слышать это», — тихо ответила Форсайт. Она уделила немного времени тому, чтобы побыть матерью, а затем вернулась к роли смотрительницы и спросила: «И каковы твои планы насчет моего стойла?» «Я не уверена», — вздохнула я. «Честно говоря, мне даже в голову не приходило, что здесь есть стойло. Я полагала, что в башне находится пара десятков рабочих единорогов, может даже сотня. Я и понятия не имела, что наткнусь здесь на стойло». Я посмотрела на экраны. «Мой план состоял в том, чтобы эвакуировать всех вас на хищнике. Теперь я могла слышать, как начинает трескаться мой план». «Понятно. Что ж, Эпплблум сделала то, что у нее получалось лучше всего. Построила надежное и безопасное место для обитателей башни», — спокойно произнесла смотрительница. «Однако у нас не настоящее стойло. Суть стойла – это независимые, самодостаточные сообщества и среда обитания. Но нам не хватает независимости. Мы подконтрольны анклаву, независимо от того, кто руководит нами, или какой формы наша дверь». «Так вы заключенные?» – спросила я, нахмурившись. «У нас очень комфортабельная тюрьма, но все-таки, это тюрьма», — кивнула Форсайт. «Нам никогда не позволяли тренироваться с оружием, только чинить его в производственных лабораториях. Драки строго запрещены. Это значило, что они были бы легкой добычей на пустоши. Возможно, я могла бы отправить их в общество, но я и так уже возложила тяжкий груз на плечи Грейс, отправив к ней потенциальных беженцев из Тандерхеда. Фактические условия, при которых мы работаем, меняются из поколения в поколение. Нынешняя глава башни живет и работает в Нивара, так что нам повезло, и сейчас мы имеем больше свободы, чем когда бы то ни было». Я вздохнула, потирая шею. «Теперь я даже и не знаю, что мне делать. Ты думала, что, забрав нас, ты бы убрала то, ради чего Тандерхит сражается с остальным анклавом?» — спросила она. «Нет, вообще-то, у меня была другая идея насчет этого. Способ остановить Лайтхуфса и спасти Тандерхит от анклава. Но мне нужно подняться туда, где он держит ракеты», — произнесла я, стараясь не вдаваться в подробности, и беспокойно при этом ерзая. «Да чего же хорошо, что она не может меня видеть». Она склонила голову, потом улыбнулась. «Ох, понимаю. Ваш план включает в себя дела в самой башне. Что-то, что сможет повредить ее, или даже уничтожит наш дом». Я сделала глубокий вдох, затем осела. «Что-то типа того. Теперь я не уверена. Я просто не ожидала, что здесь так много пони. Итак, теперь тебе придется сделать трудный выбор. Отнимешь ли ты дом у сотен пони, дабы спасти жизни тысяч, даже если мы не сделали ничего, чтобы заслужить такую участь?» — спросила Форсайт, вскинув голову и печально улыбаясь. «Я не завидую тебе ибо тяжесть твоего выбора очень велика, Бликджик. Я закрыла глаза. У меня нет другого плана. Того, что смог бы позаботиться о чуме и о тех хищниках. Мне очень жаль. Вот и все, что я смогла сказать. «Ммм», сказала она, затем пробежалась копытами по столу и распахнула выдвижной ящик магии. «Знаешь, а ведь я не родилась слепой. В юности, мои глаза были одними из самых зорких в башне, и я постоянно подглядывала за солдатами в казармах. Но кое-кому из них, возможно, в качестве урока, пришло в голову дать мне светошумовую гранату. Полагаю, они думали, что это испугает меня, или что у меня будут из-за этого проблемы. Но они не понимали, что я не имела понятия о том, что это была за граната или о том, что после выдергивания чеки, ее нужно метнуть. После этого, я навсегда ослепла. Лишиться зрения, это тяжело, нечестно, неправильно. И даже то, что эту парочку с позором изгнали, не вернуло мне зрение. Она на мгновение сжала губы. Я могла бы сдаться или озлобиться. Но вместо этого, я научилась слышать и видеть вещи сквозь ощущения других. И стала настолько искусна в этом, что меня назначили смотрительницей, когда предыдущая ушла в отставку. Мне так жаль, вот и все, что я смогла сказать, ощущая банальность и неискренность своих слов. Мне очень хочется, чтобы эту проблему можно было бы решить как-нибудь по-другому, но я не могу придумать как. Я обязана спасти абсолютно всех, кого только смогу. Это слабое утешение, угрюмо ответила она, сжимая губы, затем покачала головой. Я не знаю, куда мы можем пойти. Тандерхит, как мне сообщили, атакован. Мы ничего не знаем о поверхности. Боюсь, что на дикой территории пони из стойла долго не продержится. Это стойло, все, что мы знаем. Ага, я долго не продержалась, когда вышла из своего сто. Я замолчала, когда крошечная фиолетовая кобыла вытащила доску, написала 96, 99, а затем с надеждой улыбнулась мне, махая копытом в неопределенном ободрении. Я пришла из стойла, население которого было почти уничтожено. Мной, решила умолчать я, осталась лишь горстка выживших. Наше стойло даже близко не было таким хорошим, как ваше, но... Все же, оно является стандартным стойлом стойлтек, вам придется делить его с группой, называющей себя стальные рейнджеры, но чувствую, что вы можете много чего предложить друг другу. Им нужны пони, чтобы оживить стойло, и ремонтировать их оружие. А вам нужно место, где можно жить и пони, у которых есть опыт борьбы с пустошью. Выжившие показали бы вам все входы и выходы этого стойла, а вы поддерживали бы его в работоспособном состоянии. Ее мутные глаза расширились от удивления, но затем ее лицо насторожилось. И мы будем там свободными, ни рабочими, ни рабами. Вам придется решить этот вопрос с паладином Шугар Эпплбомб Стронгхуфом и выжившими, но я знаю, Стронгхуф захочет честную сделку, заверила я ее, он именно такой пони. Понятно, все выглядит так, будто у меня есть возможность выбора. Так как же мне поступить? Довериться тебе, уповая на то, что ты не ошибаешься в своих предположениях, и надеяться на то, что мои подопечные пожелают и смогут быстро эвакуироваться, или, все же, приложить усилия, и остановить тебя, заранее соглашаясь уйти под крыло тому, кто победит в битве за башню, дабы, в лучшем случае, все осталось как есть, спокойно произнесла Форсайт. Она закрыла свои затуманенные глаза, и секунду помолчала. Я действительно не хотела уничтожать еще одно стойло. Мне очень, очень не хотелось этого делать. Наконец, она сказала, лучше рискнуть и умереть ради чего-то лучшего, чем жить жизнью, предписанной другими. Мне нужно пару минут, чтобы связаться с главами секций. Сколько у нас времени? Час. После этого я не знаю. Я не могла даже предположить, что случится потом. Свяжитесь со своими лидерами. А мне нужно проверить кое-что и сделать пару звонков. Она кивнула, и пощелкивая пипбаком, дошла до двери, разговаривая настойчивым, тихим голосом. На секунду, я забеспокоилась, что она может попытаться сделать что-нибудь враждебное, но мои усиленные уши услышали лишь инструкции о начале подготовки к эвакуации населения, которые были отданы главам секций. Для начала, с помощью ЭП-1101, который подобно пинбольному мячику проскакал по коммуникационной сети Анклава, я связалась с Крампиц. Не то, чтобы я сомневалась в паладине Стронгхуфе, но она кажется более приземленной, чем этот переполненным энергией жеребец. Мне потребовалось три попытки, прежде чем я установила с ней связь и уведомила ее о том, что ей следует ожидать еще несколько сотен новых жильцов для стойла 99. Она тут же выразила сомнение, сказав, что обитатели пустоши не желают жить и умирать в металлической яме под надзором стальных рейнджеров. Когда я объяснила ей, кто к ним переезжает, она выдала лишь удивленное, тихое «О, я передам это, спасибо, Бликджик». А ведь я уже начала сомневаться в том, что у нас когда-нибудь будет достаточное количество специалистов для того, чтобы обслуживать это стойло должным образом, ответила она, прежде чем прервать связь. Пункт назначения сделано. Теперь нужно решить вопрос перевозки. Шторм Чайзер ответила сразу. «Итак, генерал, сколько пассажиров вы сможете перевезти на ваших хищниках?» Спросила я. «Сотню, или около того. Это военные корабли, а не грузопассажирские суда», ответила она. «Тем не менее, мы можем попробовать, но это будет опасно». «Хорошо. Итак, у меня есть около 400 пони, нуждающиеся в эвакуации», ответила я. «Я знаю место на поверхности, где они будут в безопасности». 400? Удивленно переспросила генерал. «Я всегда думала, что там всего несколько десятков единорогов. В отчете не было ни слова о том, что их там сотни. Здесь целое стойло. Сможете ли вы эвакуировать их всех в течение часа?» Спросила я. «Только не с нынешним планом», ответила она. «Перевести несколько десятков единорогов на Кастеланусе было бы просто. Но если попытаться подобрать сотни пони, то следовательно эвакуация займет значительно больше времени. Необходимо найти другой корабль, высадиться на производственном уровне и эвакуировать всех сразу. Кто-нибудь еще присоединился к нам, слит с нами, но большая часть его летунов сейчас сражается в попытках добраться до Лейпхуфса. Они увязли. Нас обучали ведению операций на открытом пространстве, а не комнатным боям. Киберпони Лейпхуфса отбрасывают их назад», мрачно произнесла она. Я закрыла глаза и задала вопрос, который боялась задать. «Что насчет Тандерхеда?» Она колебалась несколько секунд. «Могло быть и хуже. Хаарфрост продолжает держаться поближе к башне, так что ее меткость весьма страдает, и она сбросила питание на 25% во избежание перегрева орудий. Однако, как только башня будет зачищена, она приблизится к городу, и дела примут совсем уж скверный оборот. Похоже, она пока не обращает внимания на наши действия, но это ненадолго. А ее летуны высадились в городе. Понятия не имею, какое сопротивление они встретили», ответила она. «Не уверена, что хотела бы узнать. Будьте готовы забрать пони башни через час. Я найду способ все организовать». Конечно же, я испытывала некоторые сомнения насчет того, как я это сделаю, но я что-нибудь придумаю. «Принято. Продолжай придерживаться плана, и попытайся найти способ заполучить еще один хищник», сообщила я ей. «Со всем этим балаганом, надеюсь, все еще существовал план, которого можно было бы придерживаться. Я знала, что должна была сделать, но если я оплошаю или провалюсь, погибнет множество пони, и тогда я стану самым массовым убийцей за последние 2 столетия. «Эй!» — донесся из динамика отдаленный выкрик, а затем Рампейдж выпалила. «Я не ослышалась. Тебе нужен еще один хищник, отойди от микрофона, ты, безумный», — начало было Шторм Чайзер. «Алло, кое-кому не стоит перебивать безумных монстров. Это грубо», — возмущенно произнесла Рампейдж. «Так тебе нужен хищник? Ну да, одного бы вполне хватило», — осторожно произнесла я. «Для эвакуации. А я смогу его потом обо что-нибудь разнести?» Бликджик зловещим тоном предупредила генерал. «Конечно, он полностью твой, как только стойло будет эвакуировано», — ответила я. «Клянусь, я слышала, как Шторм Чайзер сделала фейсхуф. Прелестно. Без проблем. Я этим займусь», — произнесла она, повизгивая от восторга. «Бликджик, я ведь говорила тебе, что хищники — это дефицит, не так ли?» — вздохнула Шторм Чайзер. «Ей нужен стимул к жизни. Кроме того, я понятия не имею, как она собирается заполучить его. Но если у нее все же получится, то это минус один хищник, стреляющий по Кастеллинусу, так?» — ответила я. Она запнулась на мгновение. «Я, но ты, да ты безумна. Вы, наземники, все психи. Жар бомбы, моровые поветрия, сумасшедшие пони наподобие тебя. Ты ведь не можешь просто-просто разбить хищник только потому, что это круто», — жалобно заныла она. «Моровое поветрие, устар, эпидемия, обычно чума, холера, вызывающая большую смертность. Примечание модератора. Я гарантирую тебе, что Рампейдж выполнит 2 вещи. Она наложит свои копыта на хищник, и она разобьет его обо что-нибудь. Предлагаю направить ее на Вьюгу или Сиротка, и наслаждаться шоу. Если есть такая возможность, то записать на видео, чтобы я тоже могла увидеть. Шторм Чайзер молчала с секунду, после проворчала. «Отправляемся на поверхность», — говорил он. «Они все примитивные дикари», — говорил он. «Что они могут нам противопоставить?» «Харбинджер, ты идиот», — презрительно прорычала она, прежде чем произнести. «Буду готова через час». Конец связи. А затем оборвала соединение. Она была хорошей пони, но ей нужно стать немного более практичной. Последним, что я сделала, была отправка сообщения Глори. «Я в башне. Фейерверк через час. Оставайтесь в безопасности. Сбу все хорошо. Обнимашки для P21 и скотч-тейп». Мой голос на секунду дрогнул. «Люблю тебя», — сказала я, затем прервала соединение. Знание того, что бомбардировка не была настолько плохой, насколько она могла быть ни в малейшей степени, не помогала бороться с растущим внутри меня беспокойством. Мы разделились, чтобы бы держать друг друга в безопасности, но, в данный момент, безопасность оказалась наименее решенной проблемой из всех. Смотрительница Фарсайд ждала, пока я закончу, так что я прервала связь, прежде чем начала бы рыдать, затем открыла тот пыльный шкаф в глубине своего сознания и засунула туда все свои тревоги и беспокойства, и, обратившись к девизу 99-го стойла, не думая об этом, повернулась к ней. «Простите за это, ты часто это говоришь, я не очень уверена в том, что это нормально», — ответила она, заставив меня зардеться. «Я связалась с начальниками отделов, и объявлю эвакуацию, как только ты уйдешь. Пони, сами по себе, и так будут достаточно расстроены, и я не хочу, чтобы здесь возникли проблемы между тобой и ими. Что-нибудь еще?» — спросила она, спокойно, но властность в ее голосе заставила меня вспомнить о том, что время истекает. Я задумалась, но на ум пришли только три вещи. Шикенери сказал, что Лайтхуфс использует реактор стойла для обеспечения своих потребностей в электроэнергии. Есть ли какой-нибудь способ, чтобы его отключить? Она нахмурилась. Аварийная линия электроснабжения проложена в главном кабельном канале башни. Потребуется несколько часов, чтобы прорезать обшивку. Мы могли бы просто сделать аварийное отключение реактора, но из-за этого подготовка к эвакуации за час станет просто невозможной и поставит под угрозу жизни жителей стойла. «Я не знаю, заметила ли ты, но в нашей башне не хватает окон». «Я это уже заметила», — призналась я. Я перевела взгляд на Шикенери, затем обратно на нее. «Ты мать Лайтхуфса. Как ты думаешь, почему он это делает?» Вопрос заставил ее ссутулиться. «Я не знаю, почему ты спрашиваешь меня об этом именно сейчас, но и мне неведом ответ на этот вопрос. Если бы ты задала мне этот вопрос год назад, то я бы сказала тебе, что он является верным и настоящим членом Анклава, что он хочет, чтобы Тандерхит был в безопасности и независимым, но в то же время признает необходимость Нейвара. Но за последний год мой сын стал другим, более одержимым, более ревностным и жаждущим независимости для Тандерхеда и того, что он называл искуплением для Анклава. Это произошло после того, как он впервые побывал на поверхности, добавил Шикенери, это было в его глазах, когда он вернулся. Я думал, что это было всего лишь влиянием неблагоприятных условий окружающей среды там, внизу, но когда мы встретились с ним, после его возвращения, я не узнал его. Он выглядел опустошенным. Конечно, он затем улыбнулся и выдал свои обычные надменные комментарии, и я был уверен, что ошибся. А сейчас, он всегда был немного не в себе, но это уже слишком, даже для него. Что бы ни произошло с моим сыном внизу, это изменило его навсегда, но касательно того, что же это было, тебе придется спросить его. «Я не знаю», — серьезно сказала Фарсайд, — «было над чем подумать. Как с Авророй, я чувствовала сходство между нами двумя, отчего мне было не слишком комфортно. Он, по-своему, был в точности таким же одержимым, как и я, но куда же, черт возьми, он направляет этот идущий под откос поезд. Хорошо, вам нужно подготовить своих пони, а мне нужно расчистить путь отсюда и до посадочных доков. Тебе придется пройти через казармы», — серьезно сказала она, — «а у моего сына есть довольно много последователей, отсиживающихся там. Хэймэм, я достала долг и жертву. Не думаю, что у вас есть какие-нибудь патроны, ведь так?» «Патроны?» — с недоумением переспросила она. «Слишком много, чтобы надеяться на это. Ну что ж, я всегда могла, просто-напросто, начать наносить им удары своим мечом. Очень много ударов. Как насчет, начал я, но, действительно, если им не разрешалось иметь оружие, то, скорее всего, у них и сейчас его нет. С ним они были бы высшей властью. Тогда, полагаю, никаких спарк-гранат у вас тоже нет? Спросила я со слабой улыбкой. Слепая кобыла улыбнулась. Говорю тебе, эти же пороги что-то замышляют. Проворчал зеленый жеребец с белыми кибераугментациями. Тут что-то происходит, и мы должны узнать, что именно. Из-за того, что цветовая гамма их аугментации не соответствовала цвету их шкур, и того, что не было даже намека на швы, или впечатления того, что их броню можно было бы снять, переход от одного к другому выглядел слегка озадачивающим. Трое из них толпились на перекрестке, настороженно заглядывая в боковые коридоры. Приказ есть приказ. В следующий раз, когда эти ослы из Нивара попытаются начать передвижение, мы атакуем снизу. Когда они нападут на нас, производство ударит по ним сверху, резко сказала синяя кобыла, затем двинулась, как будто наугад, но остановилась. Она оглянулась на желтого жеребца, который шарил у себя в промежности. «Да что с тобой такое? Я не уверен в том, что у меня все еще есть член», – пробурчал он. «Он под бронепластинами», – закатив глаза, – ответила она. Он потыкал туда еще несколько раз. «Я знаю, что он сказал именно так, но как мне узнать, что мой член все еще там? Я ничего не чувствую». Кобыла задержалась на мгновение. «Просто сосредоточься на задании. Мы должны задержать этих нейворовцев до тех пор, пока системы вооружения снова не заработают», — раздраженно сказала она. «Да я говорю тебе, что здесь слишком тихо. Они что-то замышляют», — огрызнулся зеленый жеребец. «Слишком тихо. Все слишком тихо». Затем он неожиданно вскочил. «Стоять! Покажись, или я тебя нахрен распылю!» — крикнул он, поворачиваясь и начиная беспорядочно обстреливать коридор из своих встроенных энергомагических орудий. В течение нескольких секунд он прекратил стрельбу, а затем крикнул: «Я приказал тебе показаться». Из-за угла высунулось перо, его обладатель помахал им немного перед тем, как появился сам. «Вау-вау, мир, парниша, я безоружен», — сказал Шикенери. «Мне следует тебя распылить, чтобы быть удостовериться в этом», — сказал зеленый жеребец, его веко подергивалось. «Я говорю вам, он пропал», — завопил желтый жеребец. «Эта чертова коробка кастрировала меня», — кобыла рявкнула. «Вы можете оба заткнуться? Ты, хватит искать свои яйца и следи за врагами. А ты, разве не видишь, что на Илюме он отмечен желтой меткой? Иди присоединись к темписту». Она ждала, пока оба не отвернулись, а затем поманила Шикенери копытом к себе. «Ты, чего тебе надо? Слава и богатство, детка», — ответил Шикенери, подходя к ней в нелепом шлеме с камерой посередине и микрофоном на маленькой палочке, торчащей сбоку. «Я документалист в Тандерхиде, фанат фильмов. Я хотел узнать, могу ли я задать вам пару вопросов. Немного фронтовой журналистики, как сказали бы вы. Сейчас действительно неподходящее время», — сказала она, смотря на двух жеребцов. «На нас напали, если ты этого еще не заметил. У тебя есть член?» — спросил желтый жеребец у зеленого. «Ты уверен, что он все еще у тебя есть, и еще некоторые из нас не справляются с этим как надо», — громко закончила она. Шикенери подошел ближе, олицетворяя саму любезность. «Ага, иначе и не скажешь. Несколько последних пони, которых я видел ранее, были похожи на тебя, но я хочу выяснить, на что это похоже с твоей точки зрения», — сказал он, подбегая к ней, улыбаясь и излучая уверенность. «С моей, я чувствую», — она моргнула. «Я не должна говорить об этом. Мне следует сосредоточиться на бое. Я», — она потерла лицо, — «я думаю, что сделала большую ошибку. Думаю, я не думаю, что должна была превращаться в эту штуку. То есть я могу сокрушать облаченных в силовую броню пони и убивать мыслью, но я чувствую себя мертвой внутри. Это ощущается неправильно». «Точно, я могу убить тебя, лишь подумав об этом», — усмехнулся воинственный жеребец. «Я могу убить вас всех. Да чтоб я сдох, если ты считаешь, будто не могу». Это вызвало много унылых взглядов, пока Шикенери сухо не сказал: «Ага, уверен, что можешь. Я заметил, что у большинства из вас есть эта маленькая проблемка», — сказал он, кивая в сторону коридора, из которого пришел, из-за чего все трое нахмурились. «Я в том смысле, что все вы кажетесь гораздо более нервными, нежели обычно». «Минуточку», — неожиданно нахмурился желтый жеребец, глядя на Шикенери. «Как ты зашел так далеко? Тебя должны были остановить еще на нижних уровнях, верно?» «И они пытались», — сказал он с улыбкой, резко взмахнув хвостом. Два кусочка металла, что были привязаны к нему, заискрились. А затем коридор наполнился потрескивающей энергией, из-за чего грива Шикенери встала дыбом, в то время как вокруг него расширялись две синие электрические сферы. Трое киберпони дернулись, а затем мешками рухнули на пол, в то время как Шикенери, потупив глаза и расправив крылья, позволил использованным спарк-гранатам глухо упасть на пол. И вот что с ними произошло. «Немного обидно то, что это срабатывает в десятый раз», – проворчала я, подходя с другого конца коридора, откуда вместе с Бу наблюдала за происходящим. «Я ни за что бы не зашла так далеко без того, чтобы не застрелить кого-нибудь или не быть подстреленной. Как я и говорил, детка, я не хочу навредить им, ведь заряженные выше номинала спарк-батареи в оболочках от гранат никак не вредят им, и мы не собираемся вредить им теперь, когда они в отключке. Так с чего бы им считать меня угрозой?» Я хмыкнула и, пролевитировав несколько собранных внизу проводов, связала эту троицу точно так же, как и тех, кого мы встретили раньше. Как и у предыдущих девяти, у этих троих не было ни одного орудия, которое не делало бы пиу-пиу. «Тем не менее, я думала, что хоть один из них будет поумнее», — хмуро ответила я. «Пройти мимо них только за счет того, что у тебя хорошо подвешен язык, это так нечестно. Да ты просто обижена из-за того, что, когда ты в первый раз попыталась магией зашвырнуть под них гранату, они сдули ее прямо тебе в лицо», — ответил он с самодовольной улыбкой. «Может быть», — признала я, проходя мимо них, — «только быстрая телепортация спасла меня от оглушения. Было похоже, что казармы были сделаны прямо из жилого блока с той утек, только с КПП охраны по обоим концам». Улыбка и язык Шикенери смогли вывести из строя больше киберпони, чем целое звено пегасов в силовой броне. Я взглянула на оглушенного желтого жеребца. Видимо, Лайтхуфс не зачитал им особые условия договора о кибернетизации. «Нет, он просто сказал, что это огромное преимущество над Нейвора», — ответил Шикенери, а затем жестом указал на валяющуюся без сознания троицу. «Это нормально для киберпони? Нет, не быть вырубленными. Я имею в виду, больше половины киберпони, что мы встретили, были всего в нескольких шагах от срыва». «Вполне может быть», — ответила я, слегка нахмурившись. «Я была в таком виде всего лишь месяц, но вот другой мой знакомый, Диус, был немногим лучше. Может быть, была бы какая-нибудь разница, если бы это была всего лишь одна нога или копыта, но вот превращение всего пони за раз в киберпони, похоже, имеет некоторые неприятные побочные эффекты, такие как мои попытки убить себя, бегая по всему Хуфу в одиночку, или поход в объятую жар пламенем тюрьму. Сфокусируя их на сражении, они не сойдут с ума. И почему меня не покидает чувство, что через пару недель киберпони Лайтхуфса станут огромной проблемой? Как бы выглядела жизнь без проблем? Действительно ли это было время, когда самыми большими моими проблемами были застрять в смене вы не перепихнуться? «А ты выглядишь хорошо приспособленной», — прокомментировал он. «Я мазохистка, и мне помогали многие. Мои друзья, незнакомцы, а также компьютер, построенный с целью помогать сумасшедшим пони», — раздраженно ответила я, проверяя наличие красных меток. «Их было так много, что они сливались в одну длинную полоску. Грубая физическая сила, которую дает мне кибертело, это, конечно, замечательно, и я уже была бы мертва без нее, но это не жизнь. У меня нет сердцебиения, Шикенери. Иногда я представляю себе, что это именно то, что чувствуют гули. Если бы у меня был шанс вернуть свое старое тело обратно, то я бы сразу же взяла его, и неважно, насколько более слабым оно было. Интересно, а, начал было он, но замолк. Его глаза встретились с моими, и он отвел взгляд первым. «Тебе интересно, а не киберулучшения ли твоего брата заставили его сделать это?» — закончила я за него. Он тихонько кивнул, и я вздохнула. Это было бы хорошим объяснением, но он начал это еще до того, как я покинула стойло 9-9. Все это было спровоцировано чем-то другим, и здесь даже не пахнет этим видом сумасшествия. Сейчас не были важны причины, сейчас было важно его остановить. С другой стороны, лишь знание причин дало бы всему происходящему смысл. Я моргнула и тихо произнесла: «Больше красных меток, время зажигать», — сказал Шикенери, расправив крылья, позволяя мне тем самым разместить под ними пару гранат и привязать ниткой их чеки к кончику его хвоста. «Убедись, что моя шляпа сидит ровно, детка», — промурлыкал он с широкой улыбкой, при виде которой я нахмурилась, поскольку увидела в ней некий намек. «Прекрати это, кисло ответила я, но это лишь заставило его улыбаться еще сильнее. «Прекратить что?» – ответил он с той самой шаловливой ухмылкой, которую слишком часто носила я. «Я заставляю тебя нервничать. Нет, ты меня возбуждаешь, а мне нужно эвакуировать стойло, спасти город, воссоединиться со своей кобылкой и остановить твоего брата, прежде чем он убьет десятки тысяч. У меня нет времени на перепихан», — сказала я, указав на зал. «Теперь иди и делай свою работу, а сладкоречивый». «Точно, точно. Это так называемая настоящая жизнь», — со вздохом произнес он. «Вот именно поэтому я и предпочитаю фильмы». Он развернулся и пошел обратно в коридор, при этом я, вместе с Бу, осталась на месте. «Этот жеребец либо выебет меня, либо сдохнет, пытаясь это сделать», — произнесла я, нахмурившись, и оглядела себя. Что-то во мне однозначно ощущалось не в порядке, даже скорее отключенным, но в то же время ощущать себя не в порядке было для меня нормальным явлением на данный момент. Пустышка склонила голову, когда я поджала губы. «Бу, я на твой взгляд пахну забавно?» Я не могла сказать этого наверняка. Мое собственное обоняние уже не было столь же острым, как было когда-то. Бу моргнула, а затем мило чихнула, и я, вздохнув, взъерошила ей гриву. «Я так и думала, Бу, я так и думала». Секунду спустя из коридора послышался треск, затем все стихло, а через мгновение воздух наполнился шипящими лучами, испускаемыми скорострельным энергомагическим лучеметом. Я вскочила на ноги, и только примерилась заглянуть за угол, как мимо меня, с дымящимся хвостом и в горящей шляпе, пронесся Шикенери. Неразговорчивые, совсем неразговорчивые, безгранично величественная в своем прагматизме, Бу сбежала вместе с ним. Я выглянула из-за угла и заметила по меньшей мере 8 невероятно взбешенных киберпони, которые мчались вслед за ним по коридору, и я решила последовать его примеру. Вот только, вместо того, чтобы просто взять и сбежать, я пролевитировала к себе коробку с гранатами, схватила 2 из них и выдернула сразу полдюжины чек, а затем понеслась за своими друзьями. Как только киберпони выбежали из-за угла, некоторые из них подпрыгнули, крутанулись и бросились вслед за мной, используя стену в качестве тротуара, а вот другие остановились и обрушили в мою сторону шквал лучей и дезинтегрирующих зарядов. Лишь один из них умудрился случайно заметить оставленную мной маленькую коробочку. По идее, спарк-гранаты должны представлять опасность лишь для роботов и киборгов, но когда одновременно взрывается дюжина этих гранат, то это сопровождается звуком, который больше похож не на треск электрической искры, а на молнию, бьющую сразу и везде. Мои глаза, уши и ноги отказали, из-за чего я заскользила по полу, боком, но осталась в сознании. Пока перезагружались мои системы, я почувствовала, что кто-то начал меня трясти. «Я в порядке, у меня рухнули системы». По крайней мере, я надеялась, что произнесла именно это. Во всяком случае, я чувствовала, что мой рот двигается. Когда системы перезагрузились, я посмотрела назад на кучу дергающихся, стенающих киберпони. Никто из них не умер, но у меня появилось стойкое чувство, что все они сейчас жалеют о том, что подключили компьютеры к своим мозгам. Я перешагнула обожженные фигуры, выбирая ближайшую комнату и, без колебаний, принялась телекинезом запихивать их внутрь одного за другим, пока комната не заполнилась доверху. Как только дверь была заперта, я прикрепила чудоклеем 2 последние гранаты к полу и соединила их так, чтобы они повторно вырубили запертых киберпони, когда они попытаются выйти наружу, или кто-то войдет внутрь, чтобы помочь им. Шикенери с грустью крутил в копытах свою обгоревшую шляпу с камерой, и через пару секунд отбросил ее в сторону. Ну что же, для нее это было уже чересчур. «Полагаю, я смогу притвориться, что занят поисками уборной, а ты, в это время, будешь бить их чем-нибудь тяжелым по головам, или чему-нибудь еще». «Ну, это был план. Так что ты им такого сказал?» – спросила я. «Мне кажется, что я наткнулся на помещение, в котором они из простых пони делают киберпони», – ответил он, а затем побежал обратно в коридор. «Сюда». Он привел меня в небольшое кафе, где возле агрегата, который внешне был похож на медицинский ларек «Триаж», в котором можно было купить бак, рейдж и, возможно, немного гидры, стояли 6, погруженных в собственные мысли, единорогов. Обычный корпус размером с пони казался почти размером с принцессу Селестию. На 2 больших, располагающихся посередине, кольцах находилось 4 шарнирно сочлененных механических захвата, а с расположенных под потолком поручней свисало огромное количество запасных частей для киберпони: ноги, крылья, глаза, сердца, рулоны синтетических шкур. «Да это чертов конвейер», — подумала я, мрачно. Но самым неприятным из всего этого были окровавленные мешки в дальнем углу. Я не присматривалась к ним, но запах, сама мысль вызывали у меня отвращение. Аугментация покалеченной пони – это одно, но сама идея изувечивания абсолютно здоровых пони в уверенности, что быть сильнее и быстрее, значит быть лучше, возмущала и злила меня на фундаментальном уровне. Одно дело поступать лучше, стараться упорней и не сдаваться, но отрезание абсолютно здоровых частей тела с целью превращения пони в более эффективную машину для убийства – это уже совсем другое. Я пробиралась сквозь ряды разнообразных талисманов, исцеляющих, левитационных, лучевых. Ух, да где же, что там у вас такое творится? — спросил, дрожащим голосом, один из тех единорогов, что управляли агрегатом. В углу светились 2 монитора. На одном из них отображался, наполненный пикирующими и стреляющими пони, Тандерхит, чья стена была вся покрыта дырами, а поднимающийся дым порождал мглу над городом. На другом же можно было увидеть хищников, сражающихся против хищников, в то время как пегасы кружились и закладывали хитрые петли возле башни. Похоже, киберпони будут не единственными пони, которым сегодня понадобится врачебная помощь после этого. «Мы слышали стрельбу и взрывы, и ты еще кто такая, охранница? Мы готовимся эвакуировать стойло. Вы больше не находитесь здесь в безопасности», — произнесла я, а затем, услышав позади себя цокот копыт, развернулась и увидела 3 закованных в силовую броню пони, которые были отмечены на моем ЛЮМЕ красными метками. Подняв свой меч, я приготовилась телепортироваться. «Вьюга или Слит?» — крикнула я. Облаченные в силовую броню пони бросили на меня один единственный взгляд, и стоящий впереди офицер тут же гаркнул: «Всем отключить свое вооружение. Это Бликджик. Отключить оружие. Немедленно». Я расслабилась, когда увидела, что все метки стали синими. Офицер осмотрела своих подчиненных, а затем развернулась и, посмотрев мне в лицо, сняла свой шлем. Бледно-лиловая голова Твистер явилась миру, и она криво улыбнулась. А я еще гадала, почему это к ним внезапно перестало прибывать подкрепление. Ну, в самом деле, им просто необходимы именные жетоны, или еще что-нибудь типа того. Ведь отличать одного пони от другого по храпу один и внутренней стороне крыльев было просто-напросто слишком сложно. Один храп, спец, нижняя и средняя часть переносия животного, обычно лошади, с расположенными на ней ноздрями и ртом. Вся заслуга в этом принадлежит находящемуся здесь шикенере и запасу спарк-гранат из стойла, — произнесла я, махнув копытом в сторону жеребца. На самом деле, это заряженные выше номинала спарк-батареи в оболочках от гранат, — произнес шикенере с легкой улыбкой. «Этот район безопасен?» — спросила Твистер. «Возможно, я и пропустила парочку, но каждого нейтрализованного нами пегаса мы связали с помощью проводов и оставили лежать в какой-нибудь комнате». «Отлично. Это значительно облегчит нам задачу по простреливанию ихних голов», — засмеялся один из пегасов. Прежде чем я смогла снести ему голову, Твистер гаркнула: «Отставить подобные разговорчики, солдат. Ведь то, что Хаарфрост и Афтерберниер сошли с ума, еще не означает, что мы перестали быть пони. Разоружите и эвакуируйте их в качестве военнопленных. Тебе все понятно, солдат?» В ту же секунду рядовые встали на вытяжку и отдали честь. «Хорошо, идите соберите их и доставьте в погрузочно-разгрузочный док группами, в которых будет не более 6 киберпони за раз. Смелая спасательная операция – это последнее, что нам нужно». Ну что ж, это был один из способов удержать меня от избиения пони. Я предупредила их о сделанных из спарк-гранат ловушках, которые мы оставляли за собой, а затем обратилась к Твистер. «Смотрительница Форсайт подготавливает стойло к эвакуации. Готовы ли хищники их забрать? Они могут прибыть сюда в течение 5 минут. Но как только мы начнем действовать, Хаарфрост бросит против нас все доступные ей силы. Большая часть флота либо лояльна, либо настроена нейтрально. Первых она держит поближе к башне. Вторые рассеялись для перехвата оставшихся ракет, но они растянуты уж слишком сильно. Между этим этажом и производственным уровнем у Лайтхуфса сосредоточено, по меньшей мере, в 10 раз больше бойцов, чем находилось в казармах, «И он их для чего-то использует», — ответила Твистер. «Он использует реактор стойла для того, чтобы запитывать пусковые установки электроэнергией», — произнесла я. «Как только стойло будет эвакуировано, мы сможем его отключить. И тогда вся башня перейдет на систему аварийного электроснабжения. Но вот в чем проблема, я действительно считаю, что нам не хватит на это времени». Лайтхуфс впал в отчаяние. «И если Нейвара хочет просто избавиться от него, то он желает уйти как можно более кроваво, прихватив с собой стольких из вас, сколько сможет». Я взглянула на потупившего глаза Шикенери. «Нам потребуется не меньше пары дней, чтобы пробиться по центральной шахте на сборочный уровень», — ответила Твистер, а затем посмотрела на агрегат. «Возможно, если некоторые из нас запрыгнут в эту штуку». «Нет», — ответила я, резко. «Этого делать вы не хотите. Если это уравняет возможности», — начала Твистер. Я едва не вскочила на ноги. «А ты меня вообще слушала? Ты не хочешь становиться тем, во что эта машина тебя превратит. Конечно, ты станешь быстрее. Ну, разумеется, ты, заодно, будешь выносливее и сильнее. Но, помимо этого, ты в той же степени перестанешь быть пони. Пони, не машины. Вы не вещи. Вещи разделываются и заменяются на металл. Это устройство заберет у тебя сердце и впихнет насос на его место. И это не считая того, что данное устройство было создано Лайтхуфсом. Кто знает, какие мерзости могут таиться в используемых им чертежах. Но как же все то, что ты способна делать благодаря своим усилениям? Спросила она, как будто изумленная тем, что я возражаю против этого. Эх, Твистер, ты так ничего и не поняла. Я, неправильная киберпони, урод. Я ткнула копытом в сторону. Вот они, стандартные киберпони. Мне уже довелось встретиться с их прототипом. Его зовут Дус. Каждое мгновение его жизни было наполнено сильнейшей болью, и он превратился в насильника лишь потому, что это позволяло ему чувствовать себя обычным пони. Еще одна киберпони, на данный момент, представляет из себя мозг в банке. Третья – это ебанутая пегаска, которая хочет убить всех пони, искренне веря в то, что спасает их. А четвертый – безумец с биологическим оружием. Тот фактор, что позволяет мне делать то, что я делаю, это не какой-нибудь там талисман, кусок металла или бронированные ноги. Это мои друзья и, давшие мне стимул к жизни, нежелание уходить, невзирая ни на что. Бликджик, вполне возможно, что некоторые из нас готовы заплатить эту цену. Если это подразумевает под собой спасение моего дома, то я с радостью откажусь от половины своего тела, ответила Твистер. Ее лицо было спокойным и серьезным. Я пожертвую всем своим телом. Я знаю, что именно так ты и поступишь, Твистер. Я положила ей на плечи свои копыта, посмотрела в ее уставшие глаза и, вложив в свой голос столько искренности и выразительности, сколько могла, сказала: «Знаю, и теперь ты можешь это сделать. А дальше что? Стоит ли это твоего психического здоровья? Неужели близкие тебе пони действительно желают твоего превращения в полумеханическое чудовище, лишь для того, чтобы ты смогла остановить Лайтхуфса?» Я первой потупила взгляд. «Я знаю, что ты хочешь сделать все для того, чтобы спасти свой дом. Нет ничего хуже, чем видеть, как пылает твой дом, будучи бессильной это остановить. Но это устройство было изготовлено во время войны, его создали пони, которые пытались сделать все возможное для того, чтобы спасти свой дом. В результате, они создали чудовищ, а Эквестрия, все равно, взлетела на воздух». Я отстранилась от нее, не смея вновь взглянуть ей в глаза, зная, что она увидит мой грех. «И все же, я не могу требовать этого от тебя. Единственное, о чем прошу, если ты все-таки решишься на это, пожалуйста, подожди, пока я не выйду из комнаты». Какое-то время Твистер хранила молчание, а затем резко спросила: «А у тебя есть другой вариант? Сначала о главном. У тебя есть что-нибудь из этого?» — спросила я, показывая ей бумажку с записями, проявляя при этом огромную осторожность, дабы не увидеть то, что в ней было написано. Когда Твистер открыла рот, чтобы ответить, я быстро ее прервала, не произнося вслух: «Что у тебя есть? Просто скажи да или нет». Она секунду поортачилась, глядя на меня странным взглядом, а затем качнула головой. 6 штук одного из пунктов есть на хищнике, но я более чем уверена в том, что все они в работе. А эти весьма строго контролируются, и их очень мало. Артачиться и носк. Упрямиться, не соглашаться. В прямом смысле артачиться лошади, ртом, противодействуют, не слушаясь вожжей и удил. Примечание переводчика. Я выдохнула. Точно. А еще они хрупкие. Внизу я разбила их все до одного, вместо того, чтобы извлечь, произнесла я, вздохнув и убрала бумажку. Скотч-тейп, без сомнений, смогла бы достать для меня один такой предмет, даже если бы ей для этого понадобилась помощь Глори. Я немного подумала. Штормфронт говорил, что существует два неофициальных пути для того, чтобы попасть в башню. Я воспользовалась лишь одним. Ты сможешь поднять меня на крышу? Она изучала меня в течение долгой, томительной минуты. Я не смогу нести тебя, или использовать что-либо похожее на повозку. Снаружи полно летунов Лайтхуфса. Мы с трудом можем справиться с ними на открытом воздухе, значительно превосходя их при этом в численности, и это рискованно. Возможно, мы сможем пробиться на крышу, но если будем нести еще и вас двоих, то превратимся в огромную неповоротливую мишень. Я тихо зашипела сквозь зубы. Если бы только я могла телепортироваться дальше, чем на дюжину футов. Однако, должен же быть способ туда попасть. Я сделала пару шагов назад и оглядела стойки с искусственными глазами, ногами, легкими, сердцами, крыльями, энергомагическими орудиями, шкурами. Крылья. Мой взгляд прикипел к десяткам крыльев с металлическими перьями, что свисали со своей стойки. У каждого в центральном шарнире располагался красный талисман, и я почувствовала, как у меня застыла в жилах кровь. Нет, я лучше найду другой способ. Я не собиралась терять оставшуюся половину себя. Позволь мне, как следует осмотреть шахту между этим этажом и сборочным уровнем. Возможно, я смогу туда пробиться, произнесла я, пытаясь наскрести хоть сколько-нибудь оставшегося у меня оптимизма. Мы вышли из комнаты, а дверцы агрегата остались широко открытыми, будто бы застыв в терпеливом ожидании. Позади бараков, на 1000 футов вверх, уходил ствол шахты. Каждую сотню футов виднелись боковые мостки, на которых находились не только турели, но и защищающие их киберпони. Основание шахты представляло собой жуткую мешанину из металлоконструкций, светящейся пыли и люминесцирующей слизи. Воздух был наполнен таким количеством энергомагических зарядов и энергетических пучков, что я бы уже давно ослепла от этого светового шоу, будь у меня обычные глаза. Бу, сжавшись от страха, пряталась у меня за спиной, в то время как воздух был наполнен треском и щелчками. За листами брони, что упали сверху, или были принесены откуда-то еще, можно было укрыться, но, как бы то ни было, это место было настоящим полем боя. Энергетические пучки опаляли воздух, энергомагические заряды проливались подобно смертоносному дождю, и, раз за разом, анклав обрушивался на своих граждан. Я смотрела на весь этот хаос и видела главную слабость атакующих. Энергомагическое оружие для таких боев категорически не годилось. Здесь нужно было обычное огнестрельное оружие. Один единственный отряд стальных рейнджеров с ракетными установками и автоматическими гранатометами достиг бы успеха там, где сотня пони, вооруженных энергомагическим оружием, потерпела поражение. Да даже от аргумента ящика с гранатами здесь было бы больше пользы. А вместо этого, войска анклава штурмовали башню снизу вверх, и все преимущества атакующих обернулись против них. Полет в таких условиях был настоящим самоубийством. Стоило только нападающим кинуть магическую или спарк-гранату, как их тут же начинали давить огнем. А если какой-нибудь киберпони получал ранение или серьезное повреждение, то он просто поднимался на уровень выше, оставаясь там до тех пор, пока полностью не восстановится. Вдоль одной из стен шел кабель, в диаметре в два раза превышающий длину моего тела. Этот кабель питал верхние уровни. Его поверхность сплошь была покрыта подпалинами, но серьезных повреждений видно не было. Нашей огневой мощи не хватало даже на то, чтобы отключить верхнюю часть башни от электроснабжения, хотя, мой меч, наверное, смог бы вскрыть защитную оболочку кабеля. Вот только в моей голове роились образы того, как я, подобно электроподстанциям ядра, взрываюсь от перегрузки. Я с ужасом смотрела, как падали пони, слышала, как воздух пронзали приказы, как кричали от боли солдаты, как кричали о помощи, но все это заглушало канонада войны. Я не знала, что делать, какой толк от одной единственной пони в этой бойне, где с каждой стороны по сотне солдат. Я села на лестничной площадке, где ни одна пуля не могла меня достать, и прикрыла лицо копытами, слушая душераздирающие крики. Бу прижалась ко мне, и я положила копыта на ее плечо, чтобы ей было не так страшно. Наконец, не в силах больше выслушивать стоны и крики, я вошла в ЗПС, и осталась там. Что? «Не нравится?» – раздался дребезжащий голос. Перед моим взором предстал крупье, стоящий посреди всего этого застывшего хаоса. Он сдвинул назад свою шляпу и начал двигаться ко мне, словно призрак, проходя сквозь все лазерные лучи, что разделяли нас. В свой первый бой я точно так же хотел свернуться калачиком и спрятаться. Но от этого лучше не становится, да, отчаянно надеясь, что мой пип-бак донесет до него мои мысли в ЗПС. Я подумала, я не знаю, что делать. Он прищурился. Брехня, ты знаешь, что именно надо сделать. Совершенно точно знаешь. Он поднял переднюю ногу и появились две карты, которые упали рядом с углом площадки. Ты должна выбрать. И какие у меня есть варианты? Мысленно прошептала я. Вариант первый, ты проиграла. Уноси отсюда ноги, бери друзей и вали с облаков. Пусть война решит, где солдатам остаться, а сама отдохни, вылечись и забудь о случившемся. Договорив, он перевернул карту лицом вверх. Я увидела себя в окружении друзей, все мы прижались друг к дружке, а над нами пылают небеса, и горящие пегасы падают на землю. Я не ответила, мне не хотелось слышать второй вариант, и он это знал. Вариант второй, он просто перевернул другую карту. На обратной стороне я увидела именно то, что и ожидала. Мне хотелось отвернуться, но не могла, продолжая смотреть на ужасную картину. «Я не хочу выбирать», — шепотом отказалась я, словно же ребенок. Глаза крупье презрительно сузились. «Выбирай, или за тебя выберут другие, Лайтхуфс, Хаарфрост, возможно, Аврора. Вот только сомневаюсь, что тебе понравится их выбор», — сказал он, бросив карты мне в лицо. «В любом случае, хватит сидеть здесь и хныкать, как же ребенок. У тебя нет времени на это, у тебя 45 минут, а может быть и меньше. Я не знаю, сработает ли это, и возможно ли это вообще», — протестовала я, в попытках сделать свой выбор проще. «Стальной пони у тебя в пипбаке, так же как и я. Я могу связаться с ним и упростить ему работу», — спокойно ответил крупье. «Я видел, как ты разбиралась в этом, знаю, какие файлы нужно использовать». Я вышла из ЗПС и уставилась в затянутое дымкой помещение. Я уже отдала пару фунтов живой плоти. Почему бы не отдать еще пару? Вот только это все, что у меня осталось. «Поднимаем ставки», — опустошенно прошептала я, даже не зная, сколько еще у меня осталось фишек, которые я могла бы поставить на кон. «Говори со мной», — сказала я напряженно, держа глаза накрепко закрытыми, стоя запертой внутри ракочущего, жужжащего кошмара. Похоже, что машина не была рассчитана на то, что киберпони уже будет внутри до начала процесса киберизации, и поэтому техники делали что-то, чтобы компенсировать это. «Это твой талант, говори, расскажи мне что-нибудь, что угодно». Ограничительные устройства вокруг моих шеи, туловища и хвоста не очень-то помогали. Они должны были извлечь оригинальный проект «Стальной пони» из моего пипбака, чтобы получить доступ к схемам шедоуболтов. Механический монстр с шумом захлопнулся и несколько минут гудел, перестраивая себя для осуществления изменений. Я могла лишь надеяться, что крупье сможет направить процесс, и в результате я не превращусь в какого-нибудь дважды кибернетизированного урода. Очевидно, что в оригинальном комплекте было немножко больше всяких штук, чем в серийном изделии, не говоря уж о том, что во мне были уникальные части, которые не входили в какой-либо комплект. «Ты уверена, что не хочешь наркоз?» — спросил техник уже в третий раз. «Процесс автоматизированный обычно занимает несколько минут, но в твоем случае он может занять немного больше времени. Сейчас включено анестезирующее поле, но все предыдущие пациенты были при этом под общим наркозом. Я бы очень хотела наркоз, или может какой-нибудь хороший шар памяти, чтобы спрятаться в нем до конца процедуры. Вот только я была ограничена во времени и должна буду продолжить действовать сразу, как только все закончится. Я в порядке. Просто делай, что нужно». Я сделала глубокий вдох. «Говори со мной, Шикенери. Расскажи мне что-нибудь, что угодно». Я почувствовала смутное подергивание, шкура у меня между плеч и плотно зажмурилась. «Расскажи мне о том, как был основан анклав». «Ну что ж, детка, это не слишком приятная история. Упали бомбы, и все погибли. Даже в Клаудсдиле. Бля, Клаудсдил разбомбили первым. Можешь не сомневаться, это было больно», — произнес он мрачно, а затем вздохнул. «Факты таковы. Наземные силы были полностью уничтожены, но поскольку наши города способны перемещаться, то большинство избежало первоначальной бойни. Однако, мы все еще были в огромной опасности, по большей части из-за нехватки продовольствия. В те времена воздушное сельское хозяйство было не слишком развито, и большую часть продовольствия составляли обычные армейские пайки. В то же время, все ждали падения очередной подковы, которая должна будет прикончить тех, кто умудрился выжить. Но она так никогда и не упала. В те годы у нас была Рейнбаудеш, которая постоянно пыталась выбить помощь для поверхности. Она и Скуталу ратовали за это громче всех. Но помимо этого, было очень много тех, кто хотел в первую очередь позаботиться о пегасах. Он сделал паузу. «Ты в порядке?» Я чувствовала, как что-то капает мне на спину. Это было не больно, но от этого ситуация не становилась сколько-нибудь лучше. «Не спрашивай меня об этом. Продолжай рассказ. Почему пегасы не прислушивались к Рейнбаудеш?» «Пара минут. Лишь пара минут, я смогу выдержать пару минут. Смогу. Смогу. Но почему тогда я чувствовала себя так, будто вновь была прибита к полу гвоздями?» «Ну, частично это было из-за того, что она была министерской кобылой, а не генералом. Ее всегда воспринимали как приносящий удачу талисман, который даровала пегасам принцесса Луна. Потрясный летун, и единственная министерская кобыла, у которой был хотя бы налет военщины, но в глазах большинства пегасов она была не солдатом, а всего лишь охотницей за славой и грязелюбкой. Таким образом, когда был уничтожен Клаудсдейл, случилось то же, что происходит сейчас, после взрыва в Мирепоне. Структура командования развалилась на части. Балом правили сомнения и растерянность. И тут появляется Рейнбаудеш, говорящая всем встречным пони, что мы должны помочь поверхности, рискуя при этом заполучить дозу радиации, или еще чего похуже. Мне кажется, что армейских летунов возмутила эта идея, и они объединились против нее просто потому, что она была напоминанием обо всем, что пошло не так. Он замолчал, когда мое тело издало влажный и сочный хруст. «Продолжай говорить», — почти прокричала я. «Если они меня вырубят, то нет гарантии, что я проснусь до того, как начнется эвакуация». Он молчал, а я ощущала то, что делали с моими плечами так, будто детали и впрямь присверливали ко мне. «Пожалуйста, уровень гормонов стресса зашкаливает», — произнес один из техников. Голос Шикенери недолго поломался, когда он продолжил. «Тем не менее, общественность, по большей части, была на стороне Рейнбаудеш, поэтому военные занялись безостановочной пропагандой, дабы ослабить ее позиции. Они утверждали, что поверхность заражена болезнями и загрязнена радиацией. Посылали зонды, чтобы показать пегасам мутировавшие формы жизни и огромные пространства, заполненные трупами. Они делали абсолютно все, что могли, для того, чтобы дискредитировать ее. А затем, произошло солнечное затмение. Народ подумал, что настал конец света. Солнце и Луна сближались, будто бы намереваясь врезаться друг в друга. «Сейчас это, конечно, звучит довольно-таки странно», — грустно произнес он, когда аппарат загудел. «А вместе с социальной дезорганизацией, что последовало за этим событием, ну, в конечном итоге все свелось к всеобщему голосованию, на котором решалось, как поступить, навсегда отгородиться от поверхности, или открыть небо и помочь ей». Разнообразнейшие эксперты приводили свои доказательства за и против этого, по большей части против. Самым ярым критиком этой идеи был доктор Мефитис. Он показал видеозапись, на которой зебры пожирают друг друга. От этого зрелища стало плохо всем, кто находился в комнате. Тем не менее, Рейнбаудеш заявила, что они могут пойти и отлегать самих себя, и улетела. Вот там и зародился анклав, опирающийся на военных. По крайней мере, от этого был толк. Слушая его, мой разум занимался тем, чем следовало. Не паниковал. «Ах, он мулей выблюдок!» — крикнула я. «Этот мерзкий ублюдок, должно быть, подключился к камерам, что находились в лагере для военнопленных, которым он руководил. Эй, ты, между прочим, говоришь о моем предке», — произнес Шикенери с притворной серьезностью. «И все указывает на то, что он был весьма знающим доктором. Я не знаю, что ты имеешь в виду, говоря «лагерь для военнопленных», поскольку Желтая река – это больница. Погоди, он был твоим, начала говорить я, открыв глаза. Ох, это было большой ошибкой. Прямо перед собой я увидела две, тянущиеся к моему лицу, окровавленные металлические руки, которые оканчивались крючковатыми лезвиями, крохотными пинцетами и множество игл. Охватывающий мою шею ограничитель заставил меня замереть, в то время как я плотно зажмурилась и изо всех сил пыталась не телепортироваться отсюда прочь. Я и в самом деле не хотела покидать этот агрегат в середине процесса, но затем я почувствовала подергивание вокруг ушей и щек, и все, что я могла делать, это не делать нечего, ощущая при этом зуд, от которого мне хотелось одновременно чесаться и вопить. Когда эти руки потянули, ничто не могло помешать мне увидеть свисающую с металлических пальцев окровавленную шкуру, ведь мои веки были ее частью. Как она может оставаться в сознании? У нее должен быть сердечный приступ прямо сейчас. Услышала я, как один техник сказал другому. Я не хотела отвечать, чувствуя, как с моего лица капает кровь. Затем чистая рука вернулась с листом металла и прижала его к моему лицу. Аликар, модификация. Серьезно? Кто-то решил создать модель кибернетизации для Селестии и Луны. Я подозревала, что этот вариант был разработан не для них, а для тех аликарнов, которые будут созданы с помощью зелья Твайлайт. В конце-то концов, что лучше, летающий пони, который способен пользоваться магией, или пользующийся магией пуленепробиваемый пони с энергомагическим вооружением, или, кто знает, возможно, даже существует проект по кибернетизации принцесс. В данный момент я не сомневалась в том, что Голденблад был способен даже на это. Металлический лист был закреплен у меня на лице, охватывая мои морду и голову, а затем привинчен ко мне. Я не смогла моргнуть, и у меня было неприятное ощущение, что я больше никогда не смогу моргать. Волны магии перекатывались по мне, в то время как агрегат стучал и жужжал, аугментируя меня в последний раз. Еще чуть больше, и я превращусь в Аврору. «Ох ты ж, обнаруженный народный биологический материал!» — крикнул один из техников. «Да не волнуйся, капсула его удалит», — ответил другой. «Он находится в ее матке», — гаркнул первый. «Во имя неба над головой, похоже, она беременна». «Что?» — я перестала обращать внимание на разрезы, жужжание, капающую с меня кровь, и ту часть моего мозга, которая подбрасывала мне образы того, как я буду выглядеть, когда все это закончится, и сосредоточилась на слове «беременна». «Это невозможно. У меня установлен противозачаточный имплант», — прокричала я. «Проверь еще раз», — рявкнул техник. «А вот данные моего оборудования свидетельствуют о другом. Похоже, он имплантировался в стенку матки относительно недавно, и гормональный уровень это подтверждает», — произнесла кобыла техник. «Я, скорее всего, смогу скорректировать процесс. Вы хотите сохранить плод, а Селестия, и она задает мне этот вопрос именно сейчас, сейчас, а ведь у меня полно других забот. Части тела, которые уже переделываются, оружие, которое нужно уничтожить, враг, которого нужно остановить, город, который нужно спасти, и сумасшествие было бы лучше Еви. Хочу ли я сохранить его? Она это серьезно? Хочу ли, учитывая все то, что сейчас происходит, это, действительно, свелось к вопросу, на который можно ответить лишь да или нет. У меня есть все основания, чтобы ответить нет. Я сходу могла придумать 6, а то и 7, хороших доводов относительно того, почему мне не следует иметь же ребенка, как сейчас, так и в будущем. Это были разумно обоснованные, умные доводы, вот только, я никогда не была умной пони. Да, пробормотала я, а затем закричала, да, пожалуйста, да. «Предпринимаю попытку отменить процесс очистки», — произнесла кобыла, а я принялась сосредоточивать свою магию, чтобы телепортироваться прочь. Мне было плевать на то, что я не была до конца собрана. Мои приоритеты пали ниц пред этим новым знанием. Если мне придется, то я скажу Твистер, что нужно делать, проберусь в Тандерхит и уберусь прочь от опасности, в произвольном направлении. Возможно, смогу посмотреть, чем там занимается Литл Пип. Ну вот. Процесс перешел в завершающую фазу. «Спасибо», — сказала я, желая заплакать, но у меня больше не было слезных желез.